Поскольку звездный бог, созданный маленькой лисой и злым источником энергии, еще не родился, звездная точка между его бровями все еще была пятном тьмы, и снаружи не была видна. Только после того, как Бэй Фэн съел четырех демонических зверей третьего слоя, он наконец перестал есть. В этом особом состоянии поглощения энергии, всего за 2 часа кровь Бэй Фэна и Ци увеличились на 2 единицы. Если энергию обычного культиватора начальной стадии третьего слоя царства 100 лет считать за 1 единицу, то сила Бэй Фэна была бы равна 5 единицам. Если прибавить к этому 2 единицы, которые он получил раньше, то у него было в 7 раз больше энергии, чем у обычного культиватора начальной стадии третьего слоя царства 100 лет. Сила не считалась простым сложением 1+1. Даже если бы он пошел против 7 культиваторов начальной стадии третьего слоя царства 100 лет, Бэй Фэн смог бы полностью подавить их и получить ошеломляющую победу. Еще 2 единицы силы, и Бэй Фэн вернется к своему пиковому уровню силы на земле. Глубокой ночью Лубин и остальные по очереди стояли на страже. Что касается Бэй Фэна, то он сидел, скрестив ноги, в пещере, вырезанной в горе. Крошечные точки звездного света вращались вокруг его пальцев, образуя многочисленные глубокие узоры. После основания звездного дворца моя связь со звездной энергией значительно возросла, ее гораздо легче контролировать. Теперь, наконец, можно культивировать основные методы наследия инь-ян. Пробормотал себе под нос Бэй Фэн. Он уже давно изучал секреты руководства инь-ян. Количество тайных искусств, которые он мог развить по руководству, было очень мало, всего только 3. Этап Звездного Дворца был только самым базовым уровнем мастерства, и, естественно, там не было слишком много приемов, чтобы он мог учиться. Царство Звездного Дворца тоже было разделено на 9 слоев, причем каждый уровень дворца соответствовал 1 слою. Первым из этих 3 техник было искусство созерцания звезд, тайное искусство использования сердца для наблюдения за звездами. Это тайное искусство не имело особо большого применения на ранних стадиях. Вторым искусством было искусство указания звезд. Оно могло улучшить интеллект культиватора, но вначале эффект был не очень очевиден. Третье было искусством формирования, искусство сбора звезд. После овладения искусством скорость втягивания звездной энергии возрастала в 3 раза. Эти 3 метода были не очень полезны в краткосрочной перспективе, но они служили для создания прочной основы. По мере увеличения рангов в этих навыках, последующие техники в будущем становились сильнее. В этот момент Бэй Фэн присматривался к определенной технике, которая будет открыта только в царстве сбора звезд, технике 1000 журавлей. Это была чрезвычайно глубокая техника, она могла обманывать и контролировать сердца других, без их осознания этого. Польза этой техники была чрезвычайно велика, однако эта техника имела много ограничений. Против противников, с более высоким развитием или ментальной силой техника не работала. Царство сбора звезд – это эквивалент царства короля 1000 лет или трансцендентного царства. Это не то, чего можно достичь одним махом. Бэй Фэн вздохнул, но когда он думал об удивительности этой техники, его переполняла мотивация. «Сначала я займусь искусством созерцания звезд». Бэй Фэн закрыл глаза, и все детали искусства созерцания звезд появились в его сознании. Многократно проверив ступени, он сформировал ручные печати, и слабый свет звездной энергии засиял из его звездного дворца и застыл на ладонях, образуя мистический узор. От одного только взгляда на него захватывал дух. Ручные печати были не только для рассматривания, были чрезвычайно важны самые мелкие углы и положение каждого пальца. В тот момент, когда высвобождалась энергия, требовалось большое количество ментальной энергии. Любой, чья ментальная сила была намного слабее, чем у Бэй Фэна, со временем обнаружил бы себя погруженным в оцепенение и смотрящим на звездные узоры. Поп! Раздался легкий звук, и тело Бэй Фэна слегка задрожало. Энергия, которая почти застыла на его руке, лопнула, как пузырь. Бэй Фэн открыл глаза, не теряя надежды. Неудача была вполне нормальной и даже ожидаемой. В конце концов, это был путь, который полностью отличался от боевого дао. Похоже, я ошибся. Кровь и ци на самом деле одно и то же, а наследие инь-ян – это путь, который действительно отличается от боевого пути. В сердце Бэй Фэна вспыхнула искра понимания. Первоначально он думал, что очищение ци и культивирование тела – это 2 разных пути, но на самом деле, кровь и ци, то одно и то же. Это были разные ветви одного и того же дерева. Что касается наследия инь-ян, то оно было сосредоточено на совершенно другом дао, отличным от боевого. Поскольку у него не было опыта, он думал, что это разные пути. Только теперь завеса перед его глазами поднялась. Наиболее древние методы культивирования не отличали культивирование тела от очищения ци. Это было потому, что только позже, возможно, из-за отсутствия таланта, ресурсов и других факторов, появилась специализация тела и рафинирование ци. После понимания этого момента, кровь и ци Бэйфэна задрожали, и последняя часть замешательства исчезла. Его кровь и ци идеально слились воедино, превратившись в более сильный, более стойкий вид энергии с большей взрывной мощью. Простой переключатель в мышлении немедленно привел к тому, что кровь и ци Бэйфэна начали течь более плавно. Куда бы ни направляла его воля, его кровь и ци повиновались. Разве это не благо для сильной души? Способность понимать стала сильнее, и завеса, которая ослепляла мои глаза, поднялась. Бэйфэн почувствовал большую радость, и улыбка осветила его лицо. После этого Бэйфэн начал развивать искусство созерцания звезд. Терпя неудачу снова и снова, пытаясь снова и снова, время шло, и небо начало светлеть. Наконец, красивая диаграмма, как текущая галактика, застыла в руке Бэйфэна. В тот момент, когда появилась схема, она отпечаталась в море сознания Бэйфэна. Глаза Бэйфэна были пусты, как будто он мог видеть сквозь слои пространства. Точнее, в тот момент, когда его печать была завершена, Бэйфэн увидел себя рядом с планетой. Эта планета была в конце своей жизни, и пышные деревья, которые когда-то стояли на ней, давно исчезли. Можно было видеть бесчисленные вулканы, извергающие лаву на высоту более 1000 метров. Разрушительная мощь этих вулканов была чрезвычайно ужасающей, и даже культиваторам трансцендентных миров пришлось бы держаться от них на расстоянии. Пока он спокойно наблюдал за происходящим, в его звездном дворце появилась слабая сероватая энергия. Прежде чем Бэйфэн смог хорошенько все рассмотреть, его глаза затуманились, и он вернулся в каменную пещеру. Искусство созерцания звезд, использование сердца для созерцания звезд и планет, может восполнить все, чего не хватает в звездном дворце. Бэйфэн полностью понимал, как работает эта техника. Искусство созерцания звезд было не очень полезно на начальных стадиях, но как только оно достигало высокого уровня, одна мысль позволяла увидеть рождение, жизнь и смерть тысячи звезд. На этом этапе можно было постоянно укреплять звездный дворец. Звездный дворец занимал центральное место в развитии наследия Инь-Ян. В конце концов, для звездной энергии будут найдены всевозможные таинственные применения, и звездный дворец сможет даже превратить звездную энергию в оружие. Уже только эта функция была чрезвычайно мощной, не говоря уже о других применениях. Бэйфэн не продолжал дальше культивировать. После культивирования в течение всей ночи, его ментальная сила и сила души были сильно истощены, бремя искусства созерцания звезд, возложенное на душу и умственную силу, было чрезвычайно велико. Если бы кто-то чрезмерно его культивировал, то вместо пользы это причинило бы душе вред. Только сейчас у Бэйфэна появилось время оценить изменения в своей ментальной силе. Бэйфэн, естественно, уже понял изменения в своей душе. Что касается его ментальной силы, превращающейся в кристалл, ее Бэйфэн должен был исследовать медленно. Область, которую охватывает моя ментальная сила, вне всяких ожиданий. Она уже может покрыть площадь в 1000 метров, но у меня такое чувство, что она может выйти за пределы этого. Бэйфэн нахмурился. Он чувствовал, что большая часть трансформации все еще им не раскрыта. Хм, ментальная сила может влиять на реальность. На лице Бэйфэна застыло удивление. Итак, с тех пор количество его ментальной силы выросло, а как насчет качества? Перед изумленными глазами Бэйфэна маленький камень перед ним медленно поднялся в воздух и начал вокруг него вращаться. Жаль, что это работает только на вещах в 1 метре от меня. Кроме того, если я использую ментальную силу для воздействия на реальность, я не смогу сканировать окружающее. Поэкспериментировав мгновение, Бэйфэн обнаружил, что маленький камень может двигаться только в пределах 1 метра от него, а его ментальная сила может фокусироваться на вещах только в 1 метре вокруг него. В конце концов, было только 2 варианта. Если бы он использовал свою ментальную силу для перемещения объектов, он не мог бы сканировать окрестности на 1000 метров вокруг него. И все же он был очень счастлив. Между ним и камнем ничего не было, и он двигал его исключительно силой мысли. Концепция была совершенно иной. Поскольку теперь он мог воздействовать на реальность своей ментальной силой, увеличение этого диапазона было лишь вопросом времени и усилий. Жаль, что есть предел весу предметов, которыми я могу манипулировать. Сейчас я могу передвигать вещи наполовину тяжелее. Более того, моя ментальная сила не может поднять его, заключил Бэй Фэн после экспериментов с несколькими камнями разного размера. И боевой дао, и наследие Иньян очень важны. Единственное, что я сейчас слишком слаб, и могу посвятить свое время и ресурсы в основном одной области. Достигнув царства короля тысяча лет, я могу посвятить свои усилия другому пути. Судя по тому, как обстоят дела сейчас, боевой путь – это мой корень, в то время как наследие Иньян – это то, что я только начал воспринимать. В этом случае главным моим фокусом будет боевое дао, а наследием Иньян будет дополнительной силой. Бэй Фэн не хотел оказаться ни с чем, будучи слишком жадным. Боевая мощь этого мира была очень высока. Культиваторы 100 лет были так же обычны, как собаки, и только короли царства 1000 лет имели силу. Глава 497. Снова рыбалка. Хотя жители планеты Тьму привыкли к военному искусству, короли царства 1000 лет не были капустой, которую можно было найти на обочине дороги. Не у всех была возможность культивировать царство 1000 лет. Возможно, только один человек из 10 миллионов мог стать королем царства 1000 лет. Большинство людей просто застревало на четвертом слое царства 100 лет. Нынешнее культивирование Бэйфэна не было чем-то особенным. Но для третьего слоя царства 100 лет его можно было считать очень сильным человеком. В системе этого мира быстрее достичь царства 1000 лет можно было, следуя по пути военного культивирования. Этот период времени для Бэйфэна был самым подходящим, чтобы продолжать прорываться на высоких скоростях. Когда скорость его боевой подготовки замедлится и стабилизируется, для него не будет слишком поздно серьезно задуматься о наследии Иньян. Бэй Фэн вышел из пещеры. После быстрого завтрака он привел с собой команду, чтобы поохотиться на демонических зверей в этом районе и собирать все виды драгоценных материалов. Хотя качество собранных трав и материалов было невысоким, количество их было очень велико, но копейка рубль бережет. Если сложить все вместе, получалась огромная сумма. В этот момент Бэй Фэн столкнулся с демоническим зверем царства 100 лет поздней стадии третьего слоя. Это был демонический зверь типа быка с парой острых рогов на голове. Судя по острым зубам, торчащим изо рта, этот бык питался мясом. Му. Даже среди всех демонических зверей третьего слоя царства 100 лет, этот бык был не из тех противников, которых можно было легко одолеть. Его мускулистое тело обладало огромной силой, и его легко было разозлить. Как только его гнев был взбудоражен, он не прекращал атаковать до смерти. Раздалось громкое, похожее на рев, дикое и необузданное мычание, совсем не похожее на тихое мычание обычных быков. Бык топнул мощными задними копытами, выбив огромную яму глубиной около 2-3 метров. В следующее мгновение прямо перед лицом Бэй Фэна появилась пара темных мерцающих рогов. Удар гигантского медведя. Перед дико атакующим демоническим зверем Бэй Фэн остался стоять недвижим. Волосы и одежда Бэй Фэна развивались на сильном ветру, поднятом зверем, но он смотрел на него без всякого выражения. Быстрым движением в его руке образовалась печать, и от него мгновенно вырвалось сильное давление. В глазах быка промелькнуло потрясение, но оно мгновенно сменилось яростью. Как мог такой гордый бык бояться? В одно мгновение его глаза стали такими красными, что казалось, из них вот-вот потечет кровь. Черт! Острый бычий рог ударил в крошечные кулачки Бэй Фэна, и тут же раздался звук, как будто два куска металла столкнулись друг с другом. Кулак Бэй Фэна ударил прямо в кончик бычьего рога. Му! Огромный бычий рог начал крошиться дюйм за дюймом, а сам бык отлетел на десятки метров, врезавшись в землю. Бык изо всех сил пытался подняться на ноги, но не смог. Он только что прорвался на третий уровень царства 100 лет, но смог победить черного быка одним ударом. Как его боевая мощь может быть такой сильной? Глаза Лубина сузились, смущение омрачило его лицо. Лубин переглянулся с Лубу, и оба кивнули, как будто что-то решили. Они оба решили притвориться, что ничего не видели. Боевая доблесть Бэй Фэна была совершенно очевидна. Одно дело быть поздним цветком, но обладать такой впечатляющей боевой мощью, чтобы одним ударом победить демонического зверя на поздней стадии третьего слоя, когда он только-только сам прорвался к третьему слою, было совершенно ненормально. С одного взгляда было очевидно, что военная техника Бэй Фэна не была чем-то обычным. С опытом Лубу и других, они понимали, что такой уровень боевой техники крошечная семья Лу никогда не могла бы себе позволить. Что касается Бэй Фэна, Он только покачал головой, глядя на свой кулак. Это движение он уже практиковал, пока не смог выполнить его во сне. Но поскольку это тело не сформировало мышечную память с боевыми техниками, оно не показывало столько силы, сколько ему бы хотелось. Первоначально Бэй Фэн готовился расколоть голову этого быка одним ударом, однако ему удалось лишь сильно ее травмировать. После этого Лу Бу и остальные только удивлялись все больше и больше. Сила и контроль Бэй Фэна росли с удивительной скоростью, и даже пиковые демонические звери третьего слоя не могли обменяться с Бэй Фэном более, чем сотней ударов. Так много времени прошло. Должно быть, уже можно снова начать рыбалку. Бэй Фэн улыбнулся и жестом пригласил всех следовать за ним. Лу Бу и остальные увидели улыбку на лице Бэй Фэна, и хотя они не знали, чему он так радовался, они догадались, что на этот раз он должен был собрать какой-то урожай. Все начали расчищать поле боя, а затем вернулись в ущелье. «Вы все, стойте на страже снаружи. Без моего разрешения никому не разрешается входить». «Понятно». Лу Бу и остальные кивнули и убрали свои ауры, смешиваясь с окружающей обстановкой и полностью исчезая из виду. Бэй Фэн направился к озеру. Затем, протянув руку, он ударил вниз в сторону маленького водопада. Бум! Огромные куски скал разбились вдребезги. Поток на вершине изменил курс, направляясь к другому потоку, который вел в ущелье. В руках Бэй Фэна появилась удочка. Без колебаний, Бэй Фэн взмахнул удочкой и забросил леску в сторону озера. Прежде чем крюк коснулся воды, под ним появился черный вихрь. Большое количество воды втягивалось в черный вихрь, а затем превращалось в водяной пар, как только вода касалась темноты. Внутри мириады миров, в глубинах шахты, это была промышленная собственность секты Небесного Господства. Вся территория в Миллион Ли была территорией секты, и эксперты здесь были обычны, как облака. Эта секта любила сражаться, и у нее были частые конфликты со всеми другими сектами поблизости. Но, к несчастью для остальных, секта была очень сильна. Другие секты не имели абсолютной уверенности, чтобы начать против нее тотальную войну. Ученики секты Небесного Господства всегда отправлялись на территории других пяти больших сект и преследовали большие семейные кланы, находящиеся под их властью. Под властью могущественной секты Небесного Господства находились всевозможные предприятия и отрасли промышленности. Здесь были специальные сады духовных трав, крупномасштабные шахты духовного камня, холодные железные шахты и так далее. Эти места, естественно, требовали большого количества рабочих для работы. И откуда брались эти рабочие? Они, естественно, происходили из числа учеников других сект, которых победили и захватили в плен, а также их собственных учеников, которых послали на каторжные работы за нарушение правил. У секты Небесного Господства было несколько шахт, одна из которых была шахтой звездной энергии. Здесь был особый вид руды, называемый камнем звездного света. Его стоимость была невелика, но он поступал в огромных количествах, что делало его довольно хорошим продуктом. Эта шахта была открыта уже более 100 лет, и здесь трудились сотни тысяч кули, а также тысячи наказанных учеников. Каждый кули был заклеймен приманкой тысячи шансов секты Небесного Господства. В тот момент, когда печать снималась, человек так страдал, что жизнь ему казалась хуже смерти. Но до тех пор, пока метка не будет удалена, даже если бы кто-то спасся, его ожидала только смерть. За те 100 лет, что шахта была открыта, в ней погибло бесчисленное количество людей. Кроме культиваторов, которые были захвачены в плен и искалечены, было много нормальных людей, которые добровольно продавали себя в шахты. Эти обычные люди получали набор самых основных техник культивирования секты Небесного Господства. Им нужно было проработать в шахтах всего 10 лет, и тогда они получали шанс прыгнуть через врата дракона и стать учеником секты. За 100 лет в этой огромной шахте было вырыто неимоверное количество туннелей, запутанные проходы переплетались и разветвлялись, казалось, бесконечно, но все же были связаны друг с другом. Если кто-то терял ориентацию, он мог потеряться внутри. В это время в самой глубокой части шахты, освещенной лишь слабым светом камней лунного клыка, группа из более чем 100 оборванных, неопрятных мужчин держала по лопате, яростно рубя камни. Лопаты, которые они держали в руках, не были обычными. Было неясно, насколько глубоко были люди, но камни здесь были невероятно прочными. Однако лопаты с легкостью рассекали камни. Грубая руда камня звездного света была абсолютно черного цвета, и только немного света сияло от ее поверхности. Руда нуждалась в очистке, прежде чем превратиться в камни звездного света. 100 с лишним человек совсем не разговаривали, их глаза были пусты, их лица ничего не выражали, и все они казались запрограммированными роботами, повторяющими одни и те же действия снова и снова. У Летянью была только одна мысль в сердце – вступить в секту небесного господства. Он копал в этой шахте уже 8 лет, и его культивация была одной из лучших среди 3000 в шахте. Еще 2 года и он будет участвовать во вступительных испытаниях, и если ему это удастся, он сможет принести славу своим предкам. Как раз в тот момент, когда Летянью размышлял об этом и бесстрастно копал, лопата внезапно остановилась, словно ударившись о что-то твердое. «Хаэм, неужели я что-то нашел? Это металл звездного облака или эссенция металла?» Летянью не слишком удивился. Было общеизвестно, что эта огромная шахта камня звездного света имела небольшое количество сопутствующих металлов и минералов. Единственными материалами, которые могли остановить лопату, были эти 2 типа металла. Летянью чувствовал, как растет его возбуждение. Эти 2 руды были чрезвычайно драгоценны и не могли сравниться с камнем звездного света. Награда за сдачу этих 2 типов руд была чрезвычайно щедрой. Можно было сразу подняться до звания ученика секты, и не нужно было бороться с другими за место. Внимательно оглядевшись и убедившись, что никто не заметил его действий, Летянью вздохнул с облегчением. Меньше всего ему хотелось, чтобы кто-то выхватил у него из-под носа драгоценную руду. Аккуратно положив руду обратно, он быстро развернулся и ушел. «Брат Тянью, ты уже выполнил сегодня свою норму?» Летянью добродушно улыбнулся и сказал: «Да, но есть еще 2 года. 2 года спустя этот старый железный бык также сможет принять участие в конкурсе «Врата дракона». Было очевидно, что отношения Летянью с другими людьми были довольно хорошими. По пути многие останавливались и приветствовали его. Настроение его значительно улучшилось. Летянью купил немного более роскошный обед, чем обычно, и принес его в свою квартиру. Хотя условия жизни были плохими, и в каждом жилом квартале было по 16 человек, Летянью был вполне доволен своей жизнью. По крайней мере, ему жилось гораздо лучше, чем всем этим грешникам. Быстро наступила ночь, и воздух наполнился храпом. Обычно Летянью крепко спал и в это время счастливо храпел, но сегодня его глаза были широко открыты. Убедившись, что все крепко спят, он взял лопату и на цыпочках вышел из лагеря. Проведя 8 лет в этой шахте, Летянью, хотя и не осмеливался сказать, что знает шахту как свои 5 пальцев, но ему не составляло труда входить и выходить из нее. Пройдя по извилистым тропинкам, Летянью наконец вступил в темный туннель. Это было то самое место, где он копал днем. В то время было слишком много глаз, и в тот момент, когда он выкопает драгоценные руды, его действия определенно вызовут огромное волнение. Управляющему каменоломни было все равно, кто выкопал руду. Его волновало только, кто сдаст руду. Хотя Летянью выглядел простым и честным, он не был глупцом. Он был на 100% уверен, что если он вытащит руду сразу, он определенно будет убит на месте. Полагаясь на слабый свет камня лунного клыка, Летянью осторожно двинулся вперед, не переставая осторожно поглядывать назад. «Мне просто нужно выкопать драгоценные руды и представить их управляющему карьером, и тогда я стану учеником». Ухватившись за эту мысль, Летянью взял лопату и стал искать отметину, которую оставил днем. Нашел. Летянью подбежал и осторожно воткнул лопату в землю, кача. Большой кусок камня толщиной с ладонь был сдвинут, открывая кусок серебряной руды размером с чашу. «Что? Это не металл звездного облака и не эссенция металла». Летянью был несколько разочарован. Внешний вид и свойства этих 2 видов металлов каждый, кто впервые входил в шахту, должен был запомнить. Хотя шанс был невелик, но в крупномасштабных каменных шахтах, подобных этой, эти металлы могли появиться несколько раз в год. Увидев серебристо-белую руду, Летянью сразу понял, что это не один из 2 драгоценных металлов. В этот момент его сердце наполнилось разочарованием. Глава 498. Руда. Кто здесь? Летянью изменился в лице, он быстро обернулся, его руки крепко сжали лопату. Более 10 человек внезапно вышли из тени, и раздался насмешливый смех. «Кете, я уже говорил тебе, Летянью, что ты небрежный человек. Как и следовало ожидать, ты ушел и совершил такую ошибку. Ты действительно думал, что ты безупречно скрывал себя в течение дня?» Сердце Летянью упало, Когда он обернулся, люди позади и впереди него были одними из лучших экспертов в шахте. Если бы это был только один или два человека, он не боялся бы их. Однако он не справится с таким количеством людей, не говоря уже о том, что двое из них были экспертами в топ-2000. Как вы узнали, лицо Ли Тянью исказилось гневом. Он чувствовал, что днем он очень хорошо замел следы и не обнаружил никаких недостатков. Посмотри на него, как ты думаешь, он выглядит знакомым. Ши Юнь улыбнулся, он хлопнул в ладоши, и из-за группы появился человек. Вы были рядом со мной в течение дня, но я не показывал никаких необычных действий. Откуда вы узнали? Спросил Ли Тянью с интересом. Неожиданно для себя он вдруг перестал нервничать. Ему было более любопытно, на чем его поймали. В любом случае, эти люди пришли за металлом звездного облака или эссенцией металла. Так как здесь не было таких руд, естественно, не было ни конфликта, ничего-либо, за что можно было бы бороться. С самого детства я никогда не забывал ничего, на что я положил глаз. После 5 лет рытья здесь и прослушивания звука лопат, падающих на землю, я давно научился различать звук, производимый лопатой во время удара об камни звездного света, сказал Вэй Сан с некоторой гордостью. Лицо Ли Тянью напряглось. Быть пойманным таким образом действительно было несправедливо. Он был полностью убежден в результате. Ему действительно невероятно не повезло стоять рядом с человеком с такой невероятной памятью. Ши Юнь вышел и сказал с полуулыбкой: «Ли Тянью, если ты уйдешь, я буду считать, что ничего этого не произошло. Ха-ха, вы, ребята, действительно думаете, что вы выиграли? Вы считаете, что я выкопал металл у звездного облака, верно?» Внезапно Ли Тянью начал смеяться так сильно, что у него на глазах выступили слезы. Он отошел в сторону, обнажив за собой руду. Увидев странное поведение Ли Тянью, Ши Юнь и остальные почувствовали себя плохо. Но когда они бросились вперед и увидели серебристо-белую руду, их выражения лиц исказились. «Разве ты не сказал, что это определенно металл звездного облака или эссенция металла?» Ши Юнь обернулся и с враждебностью посмотрел на Вэй Саня. «Мой господин, я действительно не знал. Насколько мне известно, только металл звездного облака и эссенция металла могут остаться невредимыми от острой лопаты». Вэй Сань в панике отступил. «Какого черта, я не могу видеть насквозь. Если бы он не был слабее Ли Тянью, зачем бы он стал приходить к этим людям и сообщать им эту новость?» Бах, па, Ши Юнь ударил Вэй Саня прямо по лицу, в туннеле раздался громкий, четкий звук. Ши Юнь задумался и предложил: «В любом случае, то, что руда может заблокировать лопату из холодной стали, означает, что ее прочность очень высока. Возможно, это драгоценная руда. Давайте все вместе выкопаем и передадим ее менеджеру карьера». Все немного подумали и кивнули. Они уже и так были здесь и не могли вернуться с пустыми руками. Поскольку никто не мог проверить ценность руды, естественно, не было необходимости сражаться друг с другом до смерти. Если бы они кусали и царапали друг друга, как собаки, за никому не нужную руду, это была бы самая смешная трагедия. Кланг. Многочисленные лопаты поднимались и опускались, проникая в землю. Серебристо-белая руда, которая изначально была размером с таз, медленно обнажалась, по размерам быстро превращаясь в машину. Эта руда такая огромная. Чем дольше группа копала, тем больше они чувствовали разочарование. Помимо того, что это было трудно, они не чувствовали в этом вообще ничего странного. Там еще больше. На стене туннеля появилась руда размером с конную повозку, но когда они очистили почву вокруг нее, руды появлялось все больше и больше. Какая жесткая руда, она выглядит как один огромный кусок, но на самом деле это многочисленные руды, соединенные вместе. Но по сути, нет способа разделить ее на отдельные части. Ши Юнь ахнул от шока, глядя на треснувшую в руке лопату. В отличие от его лопаты, на серебряной руде не было ни единого следа. «Давайте просто доложим об этом менеджеру карьера. С нашим культивированием неизвестно, сколько времени нам потребуется, чтобы выкопать эту руду. А менеджер отправит больше людей, чтобы выкопать ее всем вместе. Кроме того, если эта руда действительно сокровище, наши усилия обязательно будут признаны». Рот Ли Тянью бесконтрольно дернулся, когда он посмотрел на огромную руду перед собой. Покачав головой, он отшвырнул лопату в сторону, не желая больше копать. «Сколько времени им нужно, чтобы выкопать эту глупость?» Все тоже перестали копать и кивнули в знак согласия. Хотя секта небесного доминирования была очень властной в своих действиях, Они также были очень справедливыми. Ученики и лидеры секты были очень сплочены, и не нужно было беспокоиться о том, чтобы кто-то из верхов украл кредит другого ученика. Ши Юнь и Ли Тянь прямо повернулись и поспешно ушли к поверхности. Остальные остались охранять. «Сэр, нам есть что сообщить». Под руководством нескольких учеников внешнего двора Ши Юнь и Ли Тянь были приведены к двери роскошной комнаты. «О, если это не то, что меня устроит, вы можете готовиться к тому, чтобы копать здесь до своей смерти». Голос Вэй Шибина прозвучал холодно. Хотя Вэй Шибин имел звание управляющего карьером, он был всего лишь обычным учеником секты. Менеджер карьера менялся каждые 10 лет. Это положение считалось только простой миссией секты для учеников. Обычно Вэй Шибин не показывался никому на глаза и занимался культивированием. Теперь, когда его оторвали от занятий, он, естественно, был чрезвычайно раздражен. Не только Ли Тянь и Ши Юнь почувствовали, как холод пробежал по их сердцам. Даже те немногие почетные ученики внешнего двора, которые привели их, задрожали от страха. Они ясно знали, что эти слова предназначались не только для Ли Тянь и Ши Юня, но и для них. Немногие ученики сразу же с ненавистью посмотрели на Ли Тянь и Ши Юня. Они не должны были брать на себя такой огромный риск ради небольшой выгоды. Ши Юнь нервно сглотнула и сказал: «Господин менеджер, мы нашли неизвестную руду с невероятной прочностью. Даже используя лопаты, изготовленные из холодной стали, мы не можем оставить на руде даже следа». Последовало полное молчание, из-за двери не раздалось ни единого звука. Все чувствовали себя, как на иголках. «Гачи». Под пристальным взглядом толпы шумно распахнулась дверь. Молодой человек в возрасте около 18 лет вышел изнутри и холодно посмотрел на толпу. Молодой человек был одет в прекрасные одежды из шелка ледяного шелкопряда, непроницаемого для огня и воды. В его волосах была корона, а на талии висел древний меч. Все его поведение было холодным и тихим. «Видите?» – мягко сказал он. «Да». Сердца Ши Юня и Ли Тянью отчаянно стучали, когда они шли впереди. В этот момент они могли только молиться, чтобы эта руда была каким-то особым сокровищем, иначе их ждало только несчастье. Группа поспешила через сложный проход и вернулась в туннель. В это время поверхность серебристо-белой руды уже была очищена. На ее поверхности были видны многочисленные тонкие узоры, такие же, как естественно сформированные руны. «Это та руда, о которой вы говорили. Интересно?» – спросил Вэй Шибин взволнованно, и Ши Юнь и остальные вздохнули с облегчением. «Господин менеджер, это та руда, она несравненно твердая», — хрипло сказал Ли Тянью. «Это потому, что ваших знаний не хватает». Вэй Шибин улыбнулся в ответ, его чжиньцы застыло в ладони, лопата оказалась у него в руке. Независимо от того, насколько тяжела руда, если сила достаточно велика, руда легко расколется, даже если у кого-то будет сломанный меч, — презрительно сказал Вэй Шибин. «Что может знать эта кучка шишек?» Собрав свою чжиньцы, он с силой бросил лопату в направлении руды. Лопатка была смешана с холодной сталью и имела форму молотка. На одном ее конце был острый шип, а другой был круглым, как молоток. На глазах толпы лопата, которая была явно весом всего в 10 цзинь, в руках Вэй Шибина внезапно показалась такой же тяжелой, как гора. Владение светом, как если бы он был тяжелым. Как и следовало ожидать от официального ученика секты Небесного Господства, это просто слишком сильно. Если бы этот удар был направлен на меня, у меня не было бы никакой возможности увернуться от него. Ученик секты Небесного Господства действительно слишком силен. Я должен войти в секту, несмотря ни на что. Все вскрикнули от шока, когда увидели эту картину. Сила, которую продемонстрировал Вэй Шибин, была просто слишком ужасающей. Данг! Прозвучал громкий звук, от которого все на мгновение оглохли. Это было похоже на гром, прозвучавший прямо в уши. Те, у кого культивация была слабее, закрыли уши и закричали от ужаса. «Господин менеджер настолько могущественен. Этот простой камень – сама простота для лорда-менеджера». Один из лакеев, который очнулся достаточно быстро, поспешно выскочил вперед. Но прежде чем он смог закончить предложение, слова застряли у него во рту. «Умри». Лицо Вэй Шибина покраснело. Было неясно, было ли это из-за его силы или стыда. «Ты слепой, разве ты не видишь, что с этой глупой рудой все в порядке?» В этот момент Вэй Шибин холодно выругался и послал удар ладонью прямо в лицо раздражающему его лакею. Волны энергии обрушились на этого человека. На его лице застыло выражение шока и страха, но уже в следующий миг его тело разлетелось вдребезги, превратившись в туман крови. Бум! Глубокий отпечаток ладони появился в стене позади того места, где стоял мужчина, достигнув глубины 1 метра. Отчетливо были видны даже линии ладони. Гулп! Все дрожали, как группа замороженных цикад, и дружно все вместе сглотнули. Никто не омел поднять голову и посмотреть на лицо Вэй Шибина. «Интересно, я хочу увидеть, насколько ты прочен, Данг». Вэй Шибин схватил меч правой рукой, и в одно мгновение в воздух поднялась мощная энергия, пульсируя шокирующими волнами энергии. Толпа услышала только пронзительный звук меча, и сразу перед их глазами вспыхнул ослепительный белый свет. После долгого времени группа наконец оправилась и посмотрела вверх. Кап, кап, в тихом туннеле раздавался звук жидкости, капающий на каменную поверхность. Меч в руке Вэй Шибина исчез, осталась только рукоять. Повсюду лежали многочисленные осколки и обломки меча, а кожа на его руке была разорвана. Крупные капли густой и липкой крови капали из раны. «Ха-ха, идите и соберите 10 000 человек и пусть начинают копать». Вместо ярости, которую ожидала группа, Вэй Шибин разразился сумасшедшим смехом. Он взволнованно смотрел на сломанный меч в руке. Его меч нельзя сравнить с бесполезной лопатой, изготовленной с примесью небольшого количества холодной стали. Он был сделан из вольфрамового сплава, и даже нормальный человек мог с легкостью поднять его и разрезать холодный стальной блок толщиной в 1 метр. На него было потрачено большое количество взносов секты, и от этой стены из руды он так резко распался. У этой руды, даже если у нее не было никаких других свойств, твердость была на высшем уровне. Потеря низкосортного меча, в сравнении с этим, была пустяком. Если он раскопает ее и представит гильдии, он сможет получить любой меч, какой захочет. Слушаемся. Несколько почетных учеников внешнего двора, которые пришли вместе с ними, тут же поспешно ушли. Нет, я должен немедленно сообщить об этом в секту. Вэй Шибин долгое время с тревогой бродил в туннеле, а затем его фигура внезапно вспыхнула и исчезла, оставив Ли Тянью и остальных в полном недоумении смотреть друг на друга. Глава 499. Змея. Значит ли это, что на этот раз мы внесли свой вклад? С сомнением спросил Ли Тянью. Ха-ха, судя по выражению лица управляющего, эта руда определенно необыкновенная. Возможно, мы даже сможем стать не только почетными учениками внешнего двора, а основными учениками секты небесного господства. Лицо Ши Юня сияло безумным возбуждением. Надо понимать, что даже если они будут копать в шахтах в течение целых 10 лет, им все равно придется участвовать в конкурсе «Врата дракона», чтобы бороться за ограниченное количество мест почетного ученика внешнего двора. Но все равно статус почетного ученика сильно отличался от статуса официального ученика. Хотя на данный момент ничего еще не было подтверждено, но это обстоятельство не помешало всем мечтать о светлом будущем. Если все пойдет хорошо, они действительно смогут стать учениками секты. Очень скоро бесчисленное множество людей пробудилось ото сна и отправилось в самую глубокую часть шахты, чтобы начать копать вокруг огромного куска руды. Через 10 дней на дне шахты обнажилась огромная масса руды, растянувшаяся на сотню ли и казавшаяся бесконечной. В это время в районе работало более 100 000 человек. Маленький туннель расширился и превратился в большую пещеру, соединяющуюся с соседними туннелями. К счастью, руда камня звездного света часто собиралась в огромные, гигантские куски, иначе пещера давно бы обрушилась. Рядом с пещерой на место прибыли сотни основных учеников под руководством старейшины секты. Вэй Шибин стал среди них крошечной фигуркой, и холодная надменность, которая всегда была на его лице, куда-то делась. Ее сменило заискивающее выражение. «Что ж, неплохо, на этот раз ты справился». Лично проверив прочность руды, Хань Синь широко улыбнулся и погладил свою длинную бороду. Хотя он и не знал, что это за руда, но судя по ее прочности, это было бесценное сокровище. Лицо Вэй Шибина просветлело, и он почтительно сказал: «Этот ученик недостоин таких комплиментов. Служить секте – это мой долг». Несколько сотен основных учеников видели, что с этим вкладом статус Вэй Шибина, несомненно, повысится. Повышение, которое последует за этим, просто нельзя было избежать. Если бы эта руда действительно окажется каким-то сокровищем высшего уровня, для него не будет невозможным подняться даже до положения основного ученика. По этой причине основные ученики неважничали с Вэй Шибином и даже приветствовали его. Однако, как истинные основные ученики, Эти люди тоже имели свою собственную гордость и не шли дальше приветствия. Время шло медленно, и руду выкапывали все больше и больше. Однако отделить хотя бы кусок все равно было невозможно. Обнаруженное скопление руды уже достигло 500 ли в длину, и каждый кусочек руды становился все меньше и меньше, от размера лошадиной повозки до размера головы человека. По какой-то причине, по мере того, как все больше и больше росло скопление руды, зловещее чувство в сердце Хань Синя углублялось. Возможно, я истратил слишком много энергии в последних столкновениях с пятью великими сектами. Хань Синь покачал головой. В последние дни пять великих сект проявляли все больше и больше силы и активности, а секта небесного господства недостаточно хорошо подготовилась для борьбы с ними. По какой-то причине температура в пещере становилась все ниже и ниже, и несколько тысяч человек последние несколько дней замерзли до смерти. Но, несмотря на поиски в течение целого дня, источник холода найти так и не удалось. Черт, это чертова руда, должно быть и вправду много стоит. Сюда лично пришел даже старейшина секты. Жаль, что руду обнаружили не мы. Точно, Ши Юню и остальным на этот раз действительно повезло. Группа рабочих болтала во время раскопок, и их слова были полны зависти. Ха-ха, меня, Чжан Лаосаня, тоже можно считать человеком, который повидал мир. В любом случае, я тоже приложил руку к раскопкам. Я должен хорошенько все рассмотреть. Рябой мужчина средних лет плюнул на ладонь каплю слюны и потер руки, потом положил их на огромную серебряную руду и погладил ее. Ха-ха, Чжан Лаосань, зачем ты стоишь здесь и трогаешь камень? Вернись домой и трогай свою жену. Все громко рассмеялись. Однако Чжан Лаосань словно впал в транс, и их слова не могли до него добраться. Узоры на камне были просто слишком прекрасны, и они постоянно мистическим образом двигались. Что? Чжан Лаосань, Чжан Лаосань. Все немного подождали, но через 10 минут даже шутки стали скучными. Его нескольких раз позвали, но Чжан Лаосань вообще не отвечал. В этом проклятом месте снова становится холодно. Один из мужчин выругался, выдохнул холодный белый туман и застегнул рубашку. Шагнув вперед, он положил руку на плечо Чжан Лаосаня и попытался его развернуть. Хаэм, почему так холодно? Эта мысль мелькнула в голове человека, и его сознание погрузилось во тьму. Кача, раздался похожий на треск льда слабый звук, и странный синий иней быстро покрыл тела обоих. Еще двое замерзли насмерть. Люди, находившиеся поблизости, поспешно отошли в сторону и остановились на некотором расстоянии. В последнее время подобные инциденты случались довольно часто, многие люди внезапно замерзали и умирали. Ху, кача, бум. Из неведомого места внезапно поднялся свирепый ветер, мгновенно взметнув большие клубы пыли камня звездного света. Из облака пыли донесся грохочущий звук. Хань Синь нахмурился, увидев внезапно поднявшееся облако пыли. Он слегка взмахнул рукой, и появившийся торнадо втянул всю пыль, образовав шар пыли размером с комнату. В нескольких километрах от того места, где была обнаружена серебряная руда, развалилась большая груда руды камня звездного света, открыв два отверстия неправильной формы шириной 200 метров. Из отверстий потянуло ветерком, и Хань Синь послал несколько сотен основных учеников для исследования. Это огромное сокровище. В одно мгновение у всех в голове промелькнула одна и та же мысль. Вместе с ветром в пещеру ворвался освежающий аромат, от которого все почувствовали себя непринужденно. Может быть, там есть молоко небесно-земного духа, или, может быть, какое-то другое природное сокровище. Интерес Хань Синя возрастал. Известно, что в шахтах существовали небесные сокровища. Это счастливая возможность, которую вы все ждали, идите и ищите ее сами, сказал Хань Синь нескольким сотням основных учеников, махнув рукой. Такие природные сокровища для него были уже бесполезны, но для этих учеников они были весьма полезны. Большое спасибо, старейшина. Основные ученики сложили кулаки и прокричали свою благодарность, прежде чем броситься в пещеру. Чи, чи, чи. Примерно через 10 минут из каждой пещеры внезапно вырвалась ужасающая энергия. Из посланных Хань Синем основных учеников, по меньшей мере, две трети были уничтожены. Оставшаяся треть была немного сильнее или имела на своих телах тайные сокровища, и это позволило им остаться невредимыми. Кача, от стен шахты внезапно пошли расширяющиеся многочисленные трещины, еще больше обнажая серебряную руду. Она шевельнулся, руда движется, раздались многочисленные громкие крики. Однако за этими возбужденными воплями последовал ужас. Столкнувшись с неизвестностью, эти шахтеры, которые были лишь немного сильнее обычных людей, были напуганы до смерти и бросились из шахты наверх, как орда паникующих крыс. Хан Синь не обращал внимания на несущуюся орду шахтеров. В этот момент он чувствовал себя так, словно на него обратила свой взор ужасающая форма жизни. Что это за чертовщина? Это слишком страшно. Даже великий старейшина или патриарх не так могущественны. Как раз, в тот момент, когда основные ученики были в состоянии шока и замешательства, они внезапно увидели, что старейшина Хан Синь, который обычно осмеливался говорить даже с патриархом, в это время выглядел крайне жалко. Лицо его было искажено ужасом, из носа и глаз текли сопли и слезы. Его худая фигура казалась в этот момент исключительно хрупкой, и он дрожал, как осиновый лист. Как бы то ни было, но на его брюках спереди было мокрое пятно, а по ногам текла какая-то жидкость. Группа основных учеников в шоке посмотрели друг на друга. Какого черта? Старейшина намочил в штаны от страха. Теперь, когда они увидели такое безобразие, старейшина, по-видимому, просто убьет их всех, чтобы заставить замолчать. Первое, о чем все подумали, было именно этим. Но тут же им в голову пришла более важная мысль. Что случилось со старейшиной Ханом? Что могло напугать его до такой степени? Бум! Многочисленные огромные куски звездного камня упали с потолка, подняв огромную тучу пыли. Когда облако пыли рассеялось, истинное лицо хаоса, наконец, открылось. Змея. Ужасающе огромная змея. Когда пыль осела, тела всех присутствующих мгновенно напряглись. В этот момент они, наконец, поняли, что до такой степени напугало старейшину. Не говоря о старейшине Хане, они сами были напуганы до смерти. Одна только голова существа была более 10 тысяч метров в высоту и 5-6 сотен ли в длину. Каким образом огромное скопление руды перед ними до сих пор оставалось рудой? Это была чешуя гигантской змеи. Никому и в голову не пришло вспомнить о людях, которые вошли в ноздри змей. Они почувствовали нестерпимый страх. Пещеры, в которые все раньше входили, на самом деле были ноздрями этой огромной змеи. Змея была полностью серебристо-белого цвета, а ее чешуя была покрыта бесчисленными замысловатыми узорами. Каждая чешуйка содержала таинственную руну. Такая ужасная змея должна была давным-давно превратиться в дракона, но этот парень ничем не отличался от обычной змеи. Это существо было похоже на обычную змею, только в тысячу и в десятки тысяч раз большую. Бэй Фэн держал удочку в руках и твердо сидел на рыболовной платформе. Окружающий пейзаж был необычайно красив, и время от времени из глубин горного хребта 100 разрывов раздавался ужасающий звериный рев. Бэй Фэн в радиусе 500 метров вокруг крюка видел только море серебристо-белого цвета. «Похоже, здесь нет ничего ценного», – пробормотал Бэй Фэн, управляя леской и отводя крючок подальше. Внутри шахты внезапно начала просыпаться огромная змея, у которой, казалось, не было ни капли жизни. Пара огромных серебряных глаз распахнулась, и из них вырвался яркий серебряный свет. Гулп. Все напряженно повернули головы и в страхе сглотнули слюну, глядя на длинный туннель, пробитый в стене. «Старший брат, у этого малыша слабое сердце, зачем ты нас так пугаешь?» Это был всего лишь один взгляд, но энергия от его взгляда уже выстрелила на десятки километров, проникая на поверхность. Снаружи сразу же хлынул солнечный свет, но никто не почувствовал его тепла. Их тела задрожали еще сильнее, и холодный пот заструился по их спинам. Пу, что это было? Глаза. Энергетический луч, исходящий из змеиных глаз, прошел рядом с рыболовным крючком Бэй Фэна. Бэй Фэн через волшебное видение тоже встретился глазами с огромной змеей. Через сознание Бэй Фэна прошла огромная дрожь, и он выплюнул большой глоток крови. Эти глаза были слишком ужасны. Хотя они были в двух разных мирах, но он фактически получил внутреннюю травму, всего лишь встретившись с ней глазами. Бэй Фэн от страха чуть не бросил удочку. Он был на 100% уверен, что огромный серебряный шар, который он видел, был глазом. Один только глаз был сотни метров шириной. В таком случае, насколько велик был обладатель этих глаз, Бэй Фэн не смел даже представить. Для Бэй Фэна этот глаз был как глаз неба, высокий и властный, смотрящий на вселенную с холодным безразличием. В этом глазу не было ни малейшей пульсации. В тот момент этот глаз был запечатлен в самых глубоких уголках души Бэй Фэна. Глава 500. Яйцо. Бэй Фэн никогда в жизни не видел такого ужасного существа. Только от одного взгляда его глаза Бэй Фэн получил тяжелую травму, хотя они были во многих мирах друг от друга. И, пока смотришь на этот глаз, невозможно было избежать его воздействия. Если не считать бронзового человека в мавзолее императора Цинь, это было самое ужасное существо, которое он когда-либо видел. Что это было, черт возьми? Мысли Бэйфэна были в полном смятении. В этот момент он тщательно контролировал леску и отодвинул ее в сторону. В шахте, в тот момент, когда проснулась огромная змея, все почувствовали, как их тела сжались, а в их головах раздался громкий гул. В одно мгновение все потеряли способность мыслить. В их сознании остался только этот ужасающий серебряный свет. За исключением нескольких сотен основных учеников и Хань Синя, все обычные люди в этом районе просто взорвались, превратившись в кровавый туман. Сотни тысяч людей погибли в одно мгновение, и в пещере повис густой кровавый туман. В мгновение ока пещера превратилась в ад. С каждым вдохом кровавый туман попадал в легкие. Запах крови был настолько едким, что невозможно было не блевать. Огромная змея не шевелилась, и от ее тела не исходило никакого излучения энергии. Люди перед ней были слишком слабы и не могли выдержать даже ее взгляд. Змея была такого высокого уровня, что была одним из самых мощных демонических зверей после дракона. В глазах змеи мелькнуло замешательство. Было неясно, сколько десятков тысячелетий она спала, но для этой гигантской змеи такое количество времени было обычным периодом сна. Вероятно, она видела леску и крючок, но гигантская змея совершенно не обращала внимания на такую малость. Легким движением своего огромного тела змея распрямила хвост, словно потягиваясь. Длинное и толстое тело змеи шевельнулось впервые за много лет, и это движение было похоже на пробуждение огромного горного хребта. Как только огромная змея пошевелилась, треть оставшихся основных учеников жалобно застонали и с ужасным криком распались в кровавый туман. Огромная змея сделала только одно простое движение, но все ее движения, казалось, содержали законы и тайны неба и самой земли. Ученики, которые не достигли определенного уровня силы, чувствовали, что их сердца и умы пострадали от огромного удара. Только старейшина секты, Хань Синь, едва достиг самого низкого уровня постижения, необходимого, чтобы остаться невредимым. Тем не менее, он был как тупой ребенок в классе со слабым интеллектом, который мог понять только самое простое, чему учил учитель. Его лицо было испачкано слезами и соплями. Чем выше была культивация человека, тем больше он мог понять, насколько ужасна эта змея. Основные ученики могли сказать, что эта змея была очень мощной, но они не могли точно определить, что в ней было самым мощным. Но старейшина Хань был другим. Именно потому, что он сам был сильной личностью, он понял, что эта огромная змея была подобна самим небесам, в то время как он был крошечным муравьем, которого это существо даже не потрудилось раздавить. Ха-ха, какая удача! Это место – просто природный клад. Старший брат Ма, поздравляю с огромным прорывом. С вашей силой, есть большой шанс преуспеть в наследии за полгода. Эта поездка действительно того стоила. Хотя мне повезло больше и я получил высшую пилюлю природного духа, вы, ребята, также собрали довольно много лекарственной жидкости и значительно улучшили свое культивирование. Ха-ха, эта лекарственная жидкость спасла нас, по крайней мере, от 10 лет горького культивирования. В то время как старейшина Хань и другие ученики ядра были на грани нервного срыва, по пещере разнесся радостный смех. Небольшая группа основных учеников, которые не были взорваны сильным потоком воздуха в начале, вышла вместе с юношей с лошадиным лицом во главе. Юноша с лошадиным лицом шел широкими шагами, окруженный гордой аурой. «Что, старейшина Хань, что с вами случилось?» Когда юноша с лошадиным лицом увидел несчастного старейшину Ханя и остальных, его глаза медленно расширились от шока. «Ма, старший, старший брат Ма, змея», раздался дрожащий голос. «Сялю, я не хочу ругать тебя, но твое воспитание уже достигло таких высот, так почему ты заикаешься? Разве ты давным-давно не избавился от этой проблемы, или она снова вернулась?» Поскольку его культивация сделала огромный скачок вперед, он был сейчас в очень хорошем настроении, поэтому юноша с лошадиным лицом пытался дразнить своих друзей. Старший брат Ма сзади. Юноша, которого звали Сялю, завизжал от страха, с трудом выговаривая слова. «Что?» Юноша с лошадиным лицом раздраженно нахмурил брови. С высокомерным фырканьем его ментальная сила взорвалась, покрыв площадь в 10 000 метров вокруг него. До того, как юноша с лошадиным лицом заполучил природное сокровище, его ментальная сила могла охватить только 5000 метров вокруг него. Но теперь, когда он прорвался через Большое Царство, диапазон, который его ментальная сила могла покрыть, значительно увеличился. Но сразу же после того, как он послал свою ментальную силу, выражение лица юноши с лошадиным лицом мгновенно исказилось. Своим восприятием он увидел неописуемо огромную голову. Его ментальная сила, которая могла покрыть 10 000 метров, на самом деле не смогла увидеть всю голову целиком. В этот момент он, наконец, понял свое нынешнее положение. Он стоял прямо перед ноздрями невероятно огромной головы. Поскольку ментальная сила напрямую связана с душой, использование ментальной силы для видения гораздо более эффективно, чем видение глазами. Пара огромных серебряных глаз прочно отпечаталась в сознании юноши. В тот момент, когда его ментальная сила вступила в контакт с этим огромным глазом, она начала рассыпаться на части. Значит, пещеры, в которые мы вошли, на самом деле были ноздрями огромного зверя. Значит, черная пилюля природного духа, которую я съел, на самом деле была его козявкой. Не было времени для страха или мысли. Последнее, что промелькнуло в голове юноши с лошадиным лицом, было осознание того, что его тело мгновенно иссохло, как мумия, высушенная ветром тысячи лет назад. Вся кровь его сущности сгорела в одно мгновение, и его ментальная сила и душа разрушились. Те, что были еще живы, психически сломались. У некоторых начали развиваться постоянные психические травмы. ШССС. Из брюха огромной змеи выползли три серебряные змейки, от их тела исходило серебряное сияние. Они были размером с палочки для еды, но их шипение было сродни небесному грому. Гигантская змея мягко шевельнулась, и когда ее глаза остановились на трех крошечных змейках, ее холодный и безразличный взгляд стал теплее, в нем можно было обнаружить даже намек на любовь. Три маленькие змеи двигались очень быстро, как пули, вылетающие из ствола пистолета. Они пронзили сердца основных учеников. Любой из основных учеников мог с легкостью убить этих серебряных змей, но когда они приблизились, никто не осмелился их остановить. На телах каждого появилось небольшое отверстие, из которого не вытекло ни капли крови. Лица у всех были мертвенно-бледные, без единого пятнышка крови, словно их высосали досуха. ШССС. Раздались три сосущих звука, и три маленькие змеи, которые почти мгновенно достигли 10 метров, подняли треть своих тел в вертикальное положение, и их рты, похожие на маленькие черные дыры, начали всасывать воздух. Густой кровавый туман в пещере начал проникать в их рты, и каждый вдох, казалось, затягивал весь воздух в этом месте. Удушающее чувство охватило все, что еще могло дышать в пещере. Втянув в себя все, три маленькие змеи мило рыгнули и скользнули обратно в пасть гигантской змеи. Бабах! Гигантская змея внезапно начала двигаться, и в этот момент, как будто земля и небеса разделились. Огромная трещина длиной в десятки тысяч ли разорвала землю, и огромная змея выскользнула наружу. Рыболовный крючок Бэйфэна был передвинут прямо к большой змее, и в это время его сердце бешено затрепетало. Видя бесконечную массу серебра, скользящую мимо крючка, он до смерти боялся, что крючок случайно за него зацепится. Бэйфэн изо всех сил старался отодвинуть крюк как можно дальше, он в любой момент был готов отбросить удилище. Демонического зверя такого уровня он явно не мог вытащить. Хотя я давно не ходил на рыбалку, но нет необходимости с самого начала начинать с такого большого парня, верно? Бэйфэн чувствовал себя очень мрачно, он не осмеливался спровоцировать такое огромное существо. Он предпочел бы выудить низкосортный предмет, но полностью избежать этой змеи. Лучше воробей в руке, чем журавль в небе. Глядя на бесконечное змеиное тело, скользящее мимо него, Бэйфэн был в шоке. С таким огромным телом, насколько смехотворно силен этот демонический зверь? Вслух спросил Бэйфэн. Даже если это был самый обычный демонический зверь без особенностей, просто с таким огромным телом, не говоря уже о силе, содержащейся в нем, одного только тела было достаточно, чтобы прокатить королей царства тысяча лет. Когда огромная змея ушла, в пустой пещере воцарилась мертвая тишина. Сотни тысяч людей были убиты, и не было ни малейшего намека на их трупы. Те, кому удалось убежать достаточно далеко и выжить, продолжали бежать, не оглядываясь. После того, как огромная змея ушла, на ее месте остался огромный участок с тысячеметровыми яйцами. Каждое яйцо было покрыто красивыми замысловатыми серебряными узорами, и среди них было три яйца с крошечными отверстиями. Большое пятно яиц было мертвенно неподвижно. При ближайшем рассмотрении было видно, что на поверхности большинства яиц было бесчисленное множество мелких трещин. Три яйца с отверстиями размером с палочку для еды отличались от других, узоры на их поверхности были более яркими, а скорлупа безупречной и цельной. Это яйца того гигантского зверя, но почему каждое яйцо такое большое? Как эти существа выжили и дожили до таких больших размеров? Бэйфэн не мог охватить своим разумом силу этого огромного демонического зверя. Его попытки напоминали попытки обычного человека представить, что император ел за каждый прием пищи. Разница была слишком велика. Гигантский демонический зверь исчез, но неизвестно, вернется ли он. Поскольку эти яйца были отложены тем огромным парнем, количество энергии внутри каждого яйца должно быть невероятно до невообразимой степени. Бэйфэн замолчал, пытаясь принять решение. Его первой мыслью, естественно, было попытаться раздобыть эти яйца. Энергии в одном яйце, вероятно, было для него достаточно, чтобы использовать в течение очень долгого времени. С другой стороны, он боялся, что ужасная змея вернется. Но в тот момент, когда он подумал о гигантском демоническом звере, Бэйфэн почувствовал, как его ноги подкашиваются, и он задавался вопросом, есть ли у зверя сила, чтобы прорваться через пространственный вихрь. Прошел час, и лимит времени на рыбалку почти закончился. Однако, Бэйфэн так и не увидел, чтобы огромное существо возвращалось к черту. Счастье можно найти только среди опасности. Бэйфэн стиснул зубы и поспешно направил леску к одному из гигантских яиц. Неожиданно оказалось, что это огромное яйцо было потрясающе тяжелым, и удочка Бэйфэна, когда он поднял ее, согнулась, приняв форму огромного лука. В тот момент Бэйфэн был как вор-паникер, он полностью игнорировал свою тяжелую травму, он шатался, но тянул изо всех. В этот момент ментальная сила Бэйфэна была на пределе. Давление, которое оказал на него демонический зверь, было слишком велико. Он решил, если он хотя бы мельком увидит, что змея вернулась, он без колебаний выбросит удочку. Магическое зрение Бэйфэна было ограничено, и он не мог видеть слишком далеко. Он, естественно, не знал, что эти яйца были неоплодотворенными или неудачными продуктами, и огромная змея вообще о них не заботилась.